В своем желании умиротворить Гитлера советское правительство пошло так далеко, что выдало германским властям около 800 немецких и австрийских антифашистов, среди них бывших функционеров Коминтерна, находившихся в заключении в советских концентрационных лагерях. Формальным поводом для этого было советско-германское соглашение об освобождении немецких и австрийских подданных, находившихся в заключении в СССР. Поскольку немецкие антифашисты содержались в советских тюрьмах и лагерях как немецкие шпионы, то теперь их и возвращали в Германию. Легко представить себе восторг гестаповцев, которым НКВД передавало их самых заклятых врагов. Среди переданных на расправу гестапо был основатель Коммунистической партии Австрии Фриц Корченер. В этом не было ничего удивительного. Основные кадры Коминтерна были истреблены во время массового террора в СССР в 30-е годы. А оставшихся должно было уничтожить гестапо. Как любил говорить Сталин, и дешево, и мило. Сама организация Коммунистического интернационала была поставлена на службу краткосрочным интересам Советского Союза. В начале войны многие коммунистические партии Запада, повинуясь приказу Москвы, объявили демократические государства, Англию и Францию, агрессорами, а гитлеровскую Германию — обороняющейся стороной. Вслед за оккупацией Германией, Данией, Норвегии, Бельгии, Голландии и других стран советское правительство закрывало их дипломатические представительства в Москве, не оказывало никакой помощи сопротивлению этих народов фашистской агрессии. Так продолжалось до тех пор, пока Советский Союз сам не стал жертвой нападения гитлеровской Германии. Вскоре после капитуляции Франции Германия развернула при помощи СССР пропагандистское наступление, предлагая Англии и Франции заключить мир. Одновременно начались террористические налеты германской авиации на английские города. Но английский народ продолжал войну и не помышлял о капитуляции. Стремление добиться в кратчайший срок установления германского господства в Европе привело Гитлера к решению напасть на Советский Союз. «До тех пор, пока существует Советский Союз, — рассуждал Гитлер, — Англия не капитулирует». В июле 1940 года Гитлер и высшее командование начали обсуждение перспектив войны против СССР. Гальдер, военный дневник, том 2, военное издательство Министерства обороны СССР, Москва, 1969 год, страница 60. А 31 июля Генеральный штаб получил задание на разработку плана войны против СССР. Гальдер, указанное сочинение, страница 80. Затем Гитлер начал военно-дипломатическую подготовку к войне. Она включала консолидацию сил тоталитарных государств — Германии, Италии и Японии, ведущих борьбу за передел мира. 27 сентября 1940 года был подписан Тройственный союз — военно-политическое соглашение трех держав, в котором был зафиксирован план предварительного раздела мира. Германия получала евроафриканское пространство, Италия — Средиземноморье, Япония — восточно-азиатское пространство. Вскоре Германия вступила в роль арбитра в споре между Венгрией и Румынией из-за Трансильвании, подписав с Румынией ряд экономических соглашений и, наконец, послала туда так называемую военную миссию, численность которой была очень близка к дивизии. Задачей миссии была подготовка румынской армии к войне против Советского Союза. В сентябре Германия направила войска в Финляндию, которая рассматривалась, особенно после Советско-финской войны, как будущий союзник Германии. Укрепилась военно-промышленная база Германии. К концу 1940 года хозяйственное пространство Германии составляло 4 миллиона квадратных километров с населением в 333 миллиона человек. С лета 1940 года началось систематическое использование экономики оккупированных или подчиненных стран для нужд войны. На производство были посланы иностранные рабочие. Таким образом, высвободилось значительное число немцев для несения военной службы. С конца 1940 года промышленное производство начало быстро расти. По мере усиления мощи гитлеровского рейха и расширения пространства, на которое распространялось его господство, международное положение Советского Союза ухудшалось. Между СССР и Германией все чаще возникали конфликты. Германия не нуждалась теперь в той же степени поддержки СССР, как то было в первые месяцы войны. Советский Союз стремился использовать период мирных отношений с Германией для расширения территории и укрепления своих позиций повсюду, где было возможно. 9 апреля 1940 года Молотов предупредил Шуленбурга, что Советский Союз заинтересован в сохранении нейтралитета Швеции. Германия вынуждена была прислушаться к этому предупреждению. Затем возникли некоторые трения в советско-германских отношениях в связи с Литвой. Согласно секретному соглашению 1939 года, часть Литвы, район Мариамполя, оставался в сфере интересов Германии. Советский Союз обязывался не оккупировать своими войсками этой территории. Однако 3 августа 1940 года советские войска были введены и в район Мариамполя. Еще раньше Советский Союз начал задерживать поставки Германии, опасаясь, по-видимому, что германская акция против Норвегии может затронуть и входящие в зону советских интересов прибалтийские государства. Убедившись в том, что действия Германии ограничены Норвегией, СССР возобновил поставки. Но это не прошло бесследно для советско-германских отношений. Германия начала ощущать свою зависимость от советского снабжения. В августе-сентябре 1940 года возникли трения в связи с гарантией, которую Германия предоставила Румынии после присоединения Бессарабии и Северной Буковины к СССР и Венского арбитража, по которому Трансильвания была отрезана от Румынии и передана Венгрии. Советский Союз счел это нарушением статьи 3 договора о ненападении, предусматривавшего консультации между двумя государствами. Были также трения на торговых переговорах. Германия поставила в известность СССР о предстоящем подписании Тройственного Союза лишь за день до того и так далее. В начале октября правительство Германии известило советское правительство, что по просьбе Румынии оно направляет туда свою военную миссию, якобы для охраны немецких нефтяных интересов. Риббентроп Шуленбургу, Берлин, 9 октября 1940 года. Литовская проблема была разрешена 10 января 1941 года, когда обе стороны подписали секретный протокол, согласно которому Советский Союз выплачивал Германии 7,5 миллионов долларов, 1/8 суммы выплачивалась немедленно поставками цветных металлов, а 7/8 — золотом. Серьезное обострение советско-германских отношений наметилось на Балканах. Таким образом, германо-советские отношения начали к осени 1940 года портиться. Оба государства уже извлекли выгоду из своего сотрудничества. Теперь вопрос стоял так: возможно ли и желательно ли дальнейшее сотрудничество, или интересы СССР и Германии уже пришли в непримиримое противоречие? Такова была ситуация, когда 13 октября 1940 года Риббентроп направил Сталину пространное письмо. Оно начиналось с анализа германо-советских отношений и кончалось предложением Советскому Союзу примкнуть к тройственному пакту и принять участие в разделе мира на сферы влияния между четырьмя государствами. Риббентроп Сталину, Берлин, 13 октября 1940 года. Риббентроп приглашал Молотова приехать в Берлин для обсуждения всего комплекса вопросов и выражал готовность приехать затем в Москву с представителями Японии и Италии для обсуждения политики, которая, подчеркивал он, может быть только к практической выгоде всех нас. Там же. 12 ноября Молотов прибыл в Берлин. Молотов молча выслушал рассуждения Риббентропа, а затем Гитлера, что Англия разбита и никогда больше не возвратится на европейский континент. Молотов согласился с Гитлером, что оба государства извлекли большую выгоду из их сотрудничества. Германии, подчеркнул Молотов, был обеспечен спокойный тыл, что имело огромное значение для побед Германии в ходе первого года войны. Молотов также сказал, что не все еще проблемы прояснены, в частности, проблемы Финляндии, Болгарии, Румынии и Турции. Молотов, говорится в официальной немецкой записи беседы его с Гитлером, советская запись не опубликована до сих пор, выразил свое согласие с заявлениями фюрера о роли Америки и Англии. Участие СССР в тройственном пакте кажется ему полностью приемлемым в принципе, имея в виду, что Россия должна сотрудничать как партнер, а не просто как объект. В этом случае он не видит трудностей участия Советского Союза в общем усилии. Меморандум о беседе Гитлера и Молотова. Берлин, 12 ноября 1940 года. Но Молотов просил дальнейших разъяснений, в частности, о Великом Азиатском пространстве. Молотов упрекал немцев в уклонении от ответа на требования Советским Союзом Южной Буковины, настаивал на выводе немецких войск из Финляндии и на прекращении там антисоветской пропаганды. Гитлер обещал все это Молотову, но в то же время предостерегал СССР от втягивания в новую войну с Финляндией. Молотов потребовал согласия Германии на советскую гарантию целостности Болгарии, подобно германо-итальянской гарантии Румынии. Гитлер не возражал, при условии, если Болгария сама попросит СССР об этом. Он также заявил, что разделяет точку зрения СССР на необходимость изменения конвенции о проливах, разрешив свободный проход советских военных кораблей из в Черное море. Перед отъездом в Москву Молотову были вручены проекты соглашений о разделе мира на сферы влияния между четырьмя государствами – Германией, Италией, Японией и Советским Союзом. 14 ноября Молотов возвратился в Москву, и очень скоро, спустя 12 дней, Гитлеру был направлен ответ. Советский Союз соглашался с германским проектом о разделе мира, но с некоторыми поправками. Советская сфера влияния должна была распространяться на районы южнее Баку и Батума, то есть включать Восточную Турцию, Северный Иран и Ирак. Советский Союз требовал согласия на устройство своей военно-морской базы в проливах. Турция приглашалась примкнуть к проектируемому пакту четырех, после чего она получала бы гарантию своей территориальной целостности со стороны Германии, Италии и Советского Союза. В случае отклонения Турции этого предложения три державы предпримут необходимые дипломатические и военные шаги для обеспечения своих интересов. Советское правительство настаивало также на немедленном выводе немецких войск из Финляндии, обязываясь уважать немецкие экономические интересы в этом районе. Япония отказывается от своих угольных и нефтяных концессий на Северном Сахалине. Болгария рассматривается как часть советской зоны безопасности. Между СССР и Болгарией заключается пакт о взаимной помощи. Шуленбург германскому МИДу, Москва, 26 ноября 1940 года. Таковы были условия участия Социалистического Советского Союза в разделе мира, предложенного нацистской Германией. Позднейшие советские утверждения, будто советское правительство отклонило германское предложение о разделе мира, не соответствуют действительности. Молотов несколько раз запрашивал немцев относительно ответа на советские контрпредложения, но германское правительство больше к своим предложениям не возвращалось. Гитлер склонился к иному решению – начать войну против СССР. 18 декабря 1940 года план ведения войны против Советского Союза, план «Барбаросса», был окончательно утвержден. За месяц до того, 18 ноября, болгарский царь Борис прибыл в Берлин для обсуждения вопроса о присоединении Болгарии к Тройственному Союзу. Она формально примкнула к нему 2 марта 1941 года. 20 ноября присоединилась к Тройственному пакту Венгрия, 23 ноября — Румыния, 24 ноября — Словакия. Гитлер решил не считаться больше с мнением Советского Союза. Протесты СССР оставались без внимания. Раздражение в Москве против политики гитлеровской Германии выразилось в ряде необдуманных действий. Так, например, советское правительство выступило против сближения Финляндии со Швецией, сближение, которое могло бы обеспечить финский нейтралитет в случае войны с Германией, предупредив Финляндию, что ее соглашение со Швецией привело бы к аннулированию мирного договора с Финляндией от 12 марта 1940 года, то есть пригрозило Финляндии новой войной. В результате этой угрозы сторонники сближения с гитлеровской Германией в Финляндии получили еще больший перевес над умеренными. Гитлеровская Германия явно готовилась к новой войне, войне против СССР. Но до того Германия решила овладеть Балканами и тем самым добиться изоляции обоих своих врагов – Англии и СССР. Война на Балканах, собственно, уже велась Италией, напавшей 28 октября 1940 года на Грецию, без соглашения с Германией. В марте 1941 года, спасая Италию от разгрома, Германия начала войну против Греции. Германия потребовала от Югославии присоединения к Тройственному пакту. Правительство Цветковича, подписавшее соглашение о присоединении к пакту, было свергнуто восставшим народом 27 марта. В этот последний момент Советский Союз подписал с Югославией договор о дружбе и ненападении, который практически ничего Югославии не давал, но лишь выражал протест СССР против захватнической политики Германии на Балканах. На следующий день, 6 апреля 1941 года, Германия напала на Югославию и вскоре разгромила ее. Советский Союз не шелохнулся. 18 июня 1941 года Турция подписала с Германией договор о ненападении. К этому времени Германия завершила также и приготовления вблизи советской границы в Польше и Румынии. 20 июня германские парашютисты закончили операции на Крите. Последние английские солдаты были вынуждены эвакуироваться в Египет. Урегулирование отношений с Японией было единственным крупным внешнеполитическим успехом Советского Союза в это время. Бои в Монголии закончились в середине сентября 1939 года, вскоре после подписания Советско-германского пакта о ненападении. По просьбе Советского Союза Германия оказала давление на Японию, побуждая ее к мирному урегулированию с СССР. Изменение политики Германии, разгром Франции, оккупация Нидерландов, осада Англии, Все это усиливало позиции тех японских кругов, которые считали, что экспансия Японии должна быть направлена не на север, то есть против СССР, а на юг, против колониальных владений Франции, Англии и Нидерландов. Японские финансовые и промышленные круги, заинтересованные в развитии экономических отношений с СССР, особенно рыбопромышленники, требовали от своего правительства подписания с СССР новой рыболовной конвенции, так как срок прежней истек в 1939 году. Германия, со своей стороны, также была заинтересована в движении Японии на юг, поскольку это отвлекало внимание Соединенных Штатов от Европы и распыляло силы Британской империи. Рыболовная конвенция была продлена до конца 1942 года. 13 апреля 1941 года, во время пребывания японского министра иностранных дел Мацуоки в Москве, был подписан договор о нейтралитете. Урегулирование отношений между СССР и Японией теперь в условиях ухудшившихся советско-германских отношений было для Советского Союза чрезвычайно важным. Договор был подписан Японией, несмотря на нажим, который оказывали на Мацуоку Гитлер и Риббентроп, делая ему прозрачные намеки, что война против Советского Союза не за горами. Но в Японии к этому времени усилилось влияние сторонников экспансии в южном направлении. Японское правительство предпочло подписать соглашение с СССР и тем гарантировать безопасность империи на севере. Договор о нейтралитете 1941 года ослаблял опасность для Советского Союза войны на два фронта, если бы столкновение с Германией стало неизбежным.